своих из каждой щелки сознания, я разнося по внутренней пустыне слов. Кинематика жизни теряет вектор, оглушенное внимание рождает больную спешку. Остается только расплываться, остается только расплываться. Остается только расплываться. Забившись в теле, проснувшись в яме, под кругом возницы, вижу землю из тех твоей одежды, жестью фальшивой порвала отгодку, разломала ячейку, милые, подбираю собаки, черной дверь заползает в отгоды. Теперь я понял, зачем это все, зачем теперь я понял.